Итак, Гоголь счел постановку «Ревизора» и восприятие ее зрителями своим провалом, своей неудачей. Еще раз скажем, дело не в художественном просчете, о том, что «Ревизор» — литературный шедевр, тут говорить много не надо, это уже общее место. И Гоголь этого не мог не почувствовать. Он знал все-таки, что представляет в художественном отношении, что представляет собой его творчество. Но он ставит перед собой совершенно иные задачи, оказывается. И он оценивает теперь свое творчество по критериям религиозным. Ему казалось, что все-таки должны же люди в конце концов понять, что он хотел сказать «Ревизору». Но так вот этого и не дождавшись, он разъяснил это. Так что разъяснение смысла «Ревизора» наше должно опираться на понимание самого автора, а не просто на какие-то домыслы. Отчаявшись, что все поймут его замысел, он создает такое своеобразное произведение, которое называется «Развязка «Ревизора». «Развязка «Ревизора» была написана через 10 лет после самой комедии, потому что в 1836 году появляется «Ревизор». Еще, кстати, Пушкин видит постановку этого на сцене. А в 1946 году, то есть через 10 лет, появляется вот эта «Развязка «Ревизора». «Развязка «Ревизора» — это такое своеобразное произведение. Его, правда, пытались и на сцене ставить, но Гоголь писал, конечно, не для сцены. Там как бы вот актеры, которые играют эти роли, собираются и обсуждают. Обсуждают смысл комедии, смысл этой пьесы. И разъясняет смысл первый актер, первый комический актер, в котором все узнали Михаила Семеновича Щепкина. Первого исполнителя в Малом театре роли Городничего. Вот Щепкин по Гоголю объясняет смысл «Ревизора». Кстати, сам Щепкин потом с этим объяснением не согласился и с Гоголем спорил. Гоголь прежде всего отрицает, что это критика каких-то порядков вот, в российском государстве. Он утверждает, что он изображает некую нереальную реальность. И такого города, какой он показал, в действительности просто не существует. Вот его собственные слова. «Всмотритесь как пристально в этот город, который был выведен в пьесе. Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России. Неслыхано, чтобы где были у нас чиновники, все до единого такие уроды. Хоть два, хоть три, бывает честно. А здесь ни одного. Словом, такого города нет. Не так ли? Ну а что, если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас? Вот что такое город «Ревизора». Это душевный город. Гоголь символизирует вот во всех этих событиях, во всех характерах те страсти, которые в душе каждого человека проявляются. Он символизирует душу человеческую, показывает душевный город и хочет показать каждому человеку. Ужаснись, посмотри, что в твоей душе творится. Вот все это ужасное и смешное и мелочное, это все в каждом из нас, это то, от чего надо освободиться. Гоголь воспринимает свое произведение, свое творчество, как некое пророчество. Вот это сознательно теперь им утверждается. И опять мы можем сказать, это уже традиция, идущая от Пушкина. И Лермонтов воспринимал свое творчество как пророчество, и, как мы помним, отказался от этого пророчества. И Гоголь – пророчество, а пророк возвещает некую высшую истину. Мы можем вспомнить ветхозаветную историю. Пророк Иона, который, ну, после некоторых событий, которые все помнят, не буду их напоминать, в конце концов явился великий град Ниневию, который уже был как бы Господом обречен на гибель. Но вот последний, сказать, как бы шанс был дан. Пророческое слово прозвучало, и великий град Ниневии покаялся. Покаялся и тем самым был спасен от уничтожения. Господь проявил свое милосердие к нему, горожанам, именно за их покаяние. Гоголь считал, что художественное творчество должно выполнять вот ту же самую задачу. Слово истины должно прозвучать и затронуть душу каждого человека. Люди должны понять свое богоотступничество, покаяться и спастись тем самым. А этого не произошло. Этого не произошло. Поняли не так, поняли превратно. И вот Гоголь чувствует неуспех, неудача. Пророческое слово не услышано, и поэтому он и воспринимает это как свой собственный провал. А рядом с этим, что? Какой-то художественный успех. Это для него уже не имеет никакого значения. «Нече на зеркало пенять, коли рожа крива». Такой эпиграф дал Гоголь своей комедии. И этот эпиграф можно воспринимать по-разному. На поверхности это вот та мысль, которая идет еще от Шекспира, что театр – это зеркало. Вот заглянули, увидели себя, вот эти свои пороки бюрократической системы, там, и в конце концов чиновники должны исправиться. И мы помним, император так понял, что вот и его политическое, государственное, что ли, правление подверглось критике, почувствовал, что тут есть много-много справедливого, поэтому и не разгневался на писателя, который так вот ему показал. Да, а на самом деле Гоголь иначе понимал и смысл эпиграфа. Зеркало – это не просто вот театр, который представляет зрителям какие-то явления жизни. Зеркало – это, и вот тут мы можем опереться на мысль святителя Тихона Задонского, которого Гоголь читал очень внимательно. Вот что писал святитель. «Христиане, что сынам века сего зеркало, то и да будет нам Евангелие и непорочное житие Христово. Они посматривают в зеркало, исправляют тело свое, и пороки на лице очищают. Предложим, убы и мы, пред душевными нашими очами чистое сие зеркало, и посмотрим, соеобразно ли наше житие житию Христову». То есть высочайший, самый высокий критерий – зеркало Евангелия. Загляни туда, сопоставь свою жизнь вот с житием Христовым и исправляй те пороки, которые в тебе есть. А эти пороки, вот они, ярко проявляются. Вот все эти самые персонажи – это и есть наши пороки. Пойми, что эти пороки в тебе, что это не какой-то там чиновник, а ты совсем иной. Нет, это в тебе, и исправь их. А этого не произошло. И вот эта вот кривая рожа, то есть эти душевные пороки, как бы так и остаются. Гоголь ведь то же самое, ту же задачу ставит перед собой и в «Мертвых душах». Только если в «Мертвых», то есть если в «Ревизоре» это душевный город, то в «Мертвых душах» это целая душевная страна. Душевная страна, в которой опять как бы отражается душа всякого человека. И Гоголь сам говорил о том, что вот помещики – это суть некие пороки душевные. И, кстати, это так, потому что многие позднее отмечали, что, собственно, гоголевские вот эти помещики – Это отнюдь не реалистические изображения человека. Нет таких людей, как вот гоголевские эти самые помещики, потому что они, кстати, очень односторонние, в каждом из них какая-то одна черта характера, а для Гоголя это важно, вот одну страсть проявить в каждом характере очень ярко, чтобы она была видна, и чтобы ничто остальное не замутняло нашего внимания. И это опять... страсть человеческая. И Гоголь говорил и признавался, что он прежде всего в себе это увидел. Он говорит, вот все дурное, что в нем есть, вот все свои дурные качества, он как бы проявил вот в характере этих самых своих персонажей. И у Гоголя в его записях есть такая фраза: «Будьте живые, а не мертвые души». Мертвые души – это вот все мы в богоотступничестве своем. И надо от этой самой мертвизны своей очиститься, воскреснуть во Христе. В Адаме умираем, во Христе воскресаем. Тут мы можем вспомнить вот эту мысль апостола Павла. И Гоголь именно об этом хочет нам сказать. И он опять чувствует, что здесь... терпит поражение. Все читают «Мертвые души», смеются, и опять вслед за Белинским начинают все это воспринимать как вот критику каких-то порядков вот этой помещичьей России, как призыв к борьбе с крепостным правом, ну и так далее. К слову сказать, Гоголь на самом-то деле не был противником крепостного права. Он считал, что крепостное право как раз это очень хорошая вещь, что крепостное право надо укреплять, а не отменять. Это кажется кому-то парадоксом, но нам нужно понять мысли самого Гоголя. Гоголь почему считал, что крепостное право хорошо? А потому что русский народ имеет некую одну особенность. Вот мужики вообще необыкновенно талантливы. Мы можем вспомнить, ну, как перечисляет своих мужиков тот же самый Собакевич. Вот они необыкновенно талантливы, они все что угодно могут сделать. Но у них есть одна особенность. Мужики русские в массе своей бестолковы. И... если ими не руководить, не управлять, ничего хорошего не выйдет из их жизни. Вот они должны быть кем-то направляемы. И когда они будут направляемы, тогда все будет хорошо. Но что такое крепостное право по Гоголю? Это не право собственности помещиков. Это не право делать все, что угодно с теми людьми, которые им верены. А это ответственность за этих людей перед Богом. Вот он родился помещиком, и тем самым ему самим промыслом было назначено иметь ответственность и заботиться об этих самых людях. А они вот и не заботятся, и в этом-то и порочность системы. Не в том, что есть крепостное право, а в том, что люди, которые вот в этом крепостном праве, так сказать, поставлены как люди, отвечающие за жизнь, они этой ответственности не сознают. Значит, не крепостное право нужно отменять, а нужно воспитывать вот этих самых помещиков. Крепостное право отнюдь не зло. Ну, можем такое сравнение, чтобы еще понятнее было, применить. Допустим, если у вас дома есть, ну, в клетке там какая-то птица, попугай, допустим, или канарейка, то эта клетка для попугая отнюдь не зло, а наоборот благо, потому что выпустите вы его на улицу, что с ним будет? Он погибнет. Вот и мужика нельзя из этой клетки выпускать. Он, но, конечно, он и в клетке может погибнуть. Значит, этот попугай, если что, если вы не будете о нем заботиться, там, кормить, там, клетку чистить, что там еще нужно делать и прочее. Вот, значит, если вы будете о нем должным образом заботиться, то он вас будет радовать, там, и канарейка петь, а попугай, может быть, даже и говорить там что-то, забавлять вас. Но вы отвечаете за него. И вот во втором томе «Мертвых душ» как раз Гоголь рисует символическую сцену. Там у него выведен такой хороший помещик, который как раз заботится. Заботится о своих мужиках. У него мужики живут хорошо. Ну, правда, так сказать, не бездельничают. Все, он всех заставляет работать, сам работает больше всех с утра до ночи. И вот к нему приходят мужики соседнего помещика. И они просят этого, его зовут Костанжогла, фамилия Костанжогла, Константин Костанжогла. Они его просят, чтобы он их купил. То есть, видите, не на свободу мужики просятся, мужики просятся в клетку. Но только из плохой, вот там у них помещик плохой, им плохо с ним жить. Они просят вот в хорошую клетку, где есть хороший хозяин. На что он им говорит, что ведь я же, так сказать, вам так вот не дам жить спокойно, я заставлять буду работать, у меня работают все. То есть, опять, если говорить таким вот языком марксистским, помещик обещает им усилить эксплуатацию. А они рады, потому что они не боятся вот работать-то, только ты покажи, как, что надо делать, и будем работать, и все будет хорошо. И они же видят, как живут у него эти мужики-то другие. Стало быть, вот что такое крепостное право для Гоголя. Надо его сохранить, надо только, чтобы вот было много вот этих помещиков, Костанжогл вот этих вот самых. И тогда великолепная будет вообще жизнь в России. Так что и, как мы можем сказать, социальные проблемы Гоголь тоже решает здесь. Но прежде всего, конечно, как вот стать этим самым хорошим помещиком-то? А вот освободившись от тех дурных страстей, которые представлены в характерах там и Манилова, и Плюшкина, и Собакевича, вот посмотрите на них, посмотрите, как это ужасно, и освободитесь от этого. И так и во всех сферах жизни вот это должно произойти. Гоголь сознает себя именно пророком, который поучает людей, как и что им делать. И опять чувствует свою неудачу. Причем у него ведь он во втором томе думал показать вот эти положительные примеры пророческие. У него как раз вот эта задача уже главная во втором томе. И вот он чувствует, что что-то ему в этом отношении не удается. Поэтому, кстати, он ведь жег мертвые души не один раз. Первый раз это было в 1945 году. Вот он тоже написал второй том. Первый том вышел, был опубликован, вот он работает над вторым томом. Причем работает, конечно, не так интенсивно, скажем, как прежде. Тут еще раз нужно отметить, что он, собственно, с художественным творчеством расстается и просто чувствует перед собой какой-то долг. Вот надо писать эти самые мертвые души. И Аксаков писал даже так, вот, что если бы не вот мертвые души, то Гоголь совершенно бы изменил вообще свою деятельность, характер своей деятельности. Потому что Гоголь в это время ставит перед собой задачу стать духовным писателем, а не беллетристом вот в таком в расхожем понимании. Но надо закончить мертвые души. А мертвые души не получаются. Не получаются вот в том смысле, как Гоголь хочет этого. Мы можем, чтобы вот это лучше понять, привести такое сравнение. Сравнение, ну, скажем, вот такое вот с каким-то спортсменом. Ну, допустим, вот есть чемпион, который прыгает, я сейчас не знаю, какой там рекорд. Ну, допустим, в высоту прыгает, сколько там сейчас. Ну, скажем, прыгнул на 2,5 метра. Все его хвалят и говорят, медали ему дают. И вот, значит, он такой замечательный, знаменитый спортсмен, а он недоволен. Почему? А потому что ему хочется прыгнуть на 3 метра, а на 3 метра не прыгнешь. И вот, понимаете, он чемпион, а он недоволен. Вот Гоголь в этом смысле, вот так, он поставил очень высоко планку. Он ее так высоко поставил, что эту планку перепрыгнуть нельзя. вот в художественной литературе, потому что художественная литература ограничена в своих возможностях, нужно это сознавать и не думать в гордыне, что вот все ей подвластно. Вот. А Гоголь вот этого не хотел признавать и поставил планку так высоко, что хоть он вот и олимпийский чемпион в своем творчестве, так условно говоря, а его это не удовлетворяет. Все поражены, как же это так? И, конечно, начинается вот эта вот сплетня, начинается сплетня о том, что Гоголь просто в уме повредился. Вот потому что чем-то не тем занимается. А чем не тем? А вот чем. Гоголь начал сознавать недостаточность своего творчества в определенном отношении. Вот он писал, что пользы для корабля от мачты, кормщика, матросов, парусов и якоря, ежели нет ветра. Что пользы в красноречии, в остроумии, познаниях, образованности, разуме, если нет в душе Духа Святого, Святаго. Бог любит смиренного грешника, который сердечно сокрушается о своих грехах и отвергает гордого праведника, который не признает себя никаким грешником. Ну, мысль очень хорошо нам знакома, известная, Бог гордым противится, смиренным дает благодать апостольская. Значит, Гоголь почувствовал, ведь он же ищет, как бороться за злом и почему вот то, что он делает, имеет такой неуспех. Неуспех в религиозном отношении, еще раз скажем, не в художественном. Что становится причиной? Причина в том, что вот недостаточно здесь мы видим вот эта религиозная наполненность, это следование истине. И тут вот еще один важный момент, который Гоголь сознал, и который мы тоже должны сознавать. Ведь восприятие любого произведения искусства, в том числе литературного произведения, это процесс двоякий, это процесс сотворчества читателя с писателем. Если человек не имеет в себе понимания каких-то истин, которые хочет внушить ему, писатель. Значит, если читатель не соответствует уровню писателя, то ничего хорошего из этого не выйдет. Гоголь пытается православные истины внушить людям, а насколько они соответствуют этому, тоже очень важный вопрос. Вот интересная очень мысль есть у Паскаля. Заметим, очень глубокого религиозного философа. Мы его знаем как значит, физика, закон Паскаля, помню, в школе изучали. Так вот, Паскаль писал, высказал парадоксальную мысль, «Во мне, а не в писаниях Монтэня, заключено то, что я у него вычитываю». Вот в это нужно вдуматься. От читателя зависит то, что он прочитает у писателя. То есть для того, чтобы Гоголь понял, для того, чтобы его по-настоящему начали понимать, нужно, чтобы читатели были не чужды истинам православия. Иначе будет все это бессмысленно. Писатель и читатель будут разговаривать, как бы и мыслить на разных языках, и друг друга не поймут. Гоголь вот решил, что вот это важная причина, почему его не понимают, почему он всем говорит, а они понимают совсем другое. А вот просто потому, что у них другой язык. Надо их этому языку учить. А что значит учить этому языку? Надо, чтобы они все-таки были людьми православными по духу своему. А таковыми ли они являются? Гоголь, как бы оглянувшись по сторонам, посмотрев на русское общество образованное, пришел к очень неутешительному для себя выводу. Выводу такому, что русские люди, образованные русские люди, вот те, которых сейчас стали называть интеллигенцией, тогда такого понятия еще не было, но она уже как бы вырабатывалась вот, в русском обществе. Так вот, русская интеллигенция, русское образованное общество, мыслящие люди, православие не только не знают, а просто и не хотят знать. Все более и более укреплялось в сознании многих русских образованных людей вот эта идея тщеславная, это гордыня, что религия, православие, ну, это вот для этих самых необразованных, ну, там, для мужиков. Вот пока еще временно, ну, пусть они там, значит, тешат себя всеми этими самыми выдумками и прочим. Главная, конечно, задача – образовать, значит, просвещение. Идеи просвещения с XVIII века начинают проникать в российские умы. А мысль какая здесь? Человек – самодостаточная ценность. В Боге он просто не нуждается. Это знаменитая фраза Лапласа, мы ее можем вспомнить, которую, кстати, сейчас любит повторять академик Гинзбург, который очень активно, значит, агитирует за атеистическое, значит, мышление. Вот Лаплас, напомню, создал такую свою космологическую систему и рассказывал, значит, Наполеону, там, как мир устроен, какие законы, чем, значит, что всем движет и так далее. И Наполеон как бы полюбопытствовал, поинтересовался, ну а вот Бог-то тут как, где? Здесь как вот мир создан, вот есть тут Бог или нет? Какова его роль? На что Лаплас ответил вот фразой, которая для многих стала как бы и крылатой. Я не нуждался в этой гипотезе. То есть Бог – это гипотеза, которая вот пока человек еще слаб и, так сказать, немного и знает, вот она еще может иметь место, но с ростом знания, с развитием науки, с просвещением, знанием. Вот человек должен быть просвещен знанием. А знание – сила. Оттуда ведь идет мысль. Вот знание – сила. Человек станет всемогущим. Ну, хотя бы потенциально он всемогущ, если он стоит на научной точке зрения. Вот повторяю, это Гинзбург все время говорит. Значит, вот он стоит, значит, на научной точке зрения. Да, еще, конечно, наука развита не очень. Что-то остается за пределами ее понимания, знания, но потенциально человек, в конце концов, может овладеть. Когда это произойдет, ну, может, еще не скоро, но, тем не менее, сможет овладеть всеми силами природы и, в конце концов, станет бессмертным. Сейчас об этом много говорят. Вот начинают там открывать тайны бессмертия, всевозможные там клонирование, вот то же самое и прочее. Вот свет знаний должен всех просветить. И поэтому для многих, даже вот если они не знали этой самой мысли Лапласа, русских людей, тем не менее, так вот и считалось. Они сами к этому пришли, что не нужно нам там никакие эти самые гипотезы религиозные, легенды, мифы и все прочее. Мы будем вот развивать совершенно другое в нашей жизни, так сказать, науку, просвещение вот в этом смысле. Гоголь это вот понял, увидел. Он увидел, что православие просто не знают. И хотят знать, еще раз скажем. И он писал о том, что вот есть сокровище у нас, которое вот прямо вот с неба на землю снесено. Это наша церковь православная. А мы ее не знаем, не хотим знать. Вот есть у хозяина в доме сокровище. Его все спрашивают про сокровище, а он даже не знает, где оно у него лежит. Вот что такое русское общество. Но надо не просто знать православные истины, ну, в конце концов, там худо-бедно, так сказать, в учебных заведениях, там и закон Божий есть, и читают, и в церковь все ходят, обязаны даже ходить. Тут в каком-то смысле вот произошло это недолжное, принудительное такое вот... Значит, пребывание человека в церкви. Известно, что чиновники там даже справку были приносить о том, что вот они бывают у исповеди, там, у причастия. Знаете, вот православие, если справками вот этими всеми чиновничьими предписаниями ограничить, ничего хорошего не выйдет. Это было так. Это, конечно, многих отвращало от веры, несомненно. Вот, значит, ну, так или иначе, что-то знали. Но ведь не просто знать надо, мало ли что мы знаем. Надо, чтобы это было и убежденностью, и чтобы мы умели оценивать все явления нашей окружающей жизни с точки зрения православной истины. Давать каждому явлению оценку. Если мы этого не умеем, значит, в чем-то недостаточно нашей веры. А люди не знают этого. И вот Гоголь поставил перед собой эту задачу. Научить людей, русских людей, понимать окружающее бытие и все явления российской жизни. И высокие, и низкие. Вот с точки зрения православной истины. А православная истина что это такое? Это... Священное Писание, и это священное предание Церкви. Это святоотеческая мудрость. Мы можем сказать так, что вот последние 10 лет жизни Гоголя, напомню, он умер в 52-м году, а вот в начале 40-х, то есть так округленно 10 лет действительно этот период, он... другого и чтения не имел, как только Писание, это само собой. И он говорил, сколько ни выдумывай, ничего глубже того, что в Евангелии есть, не придумаешь. И святых отцов. Сохранились, и сейчас это все опубликовано. Долгое время мы этого просто не знали. Все это было, так сказать, в архивах только. Сохранились гоголевские выписки из святых отцов. Вот оказывается, он не просто читал, а он очень внимательно читал с постоянными выписками. Вот читал святых отцов. Надо сказать, правда, что в этом отношении Николай Васильевич был очень ограничен по сравнению с нами, потому что многие святые отцы просто были неизвестны, не переведены. Многое было не опубликовано. Допустим, Исаака Сирина Гоголь читал впервые, познакомился с писаниями его в рукописях в Оптиной пустыне. Значит, в Оптину пустынь ездил, там читал. Ну, понятно, что не каждый русский человек имел такую возможность. Так что вот хочется прочитать там Исаака Сирина, так надо ехать в Оптину пустынь. У кого-то и возможно, а у кого-то и желания не было. Значит, и многое, многое, еще раз скажем, очень многое было просто неизвестно в то время, так что Гоголь был ограничен в своих возможностях по сравнению с нами. Но тем не менее, вот все, что возможно было как бы достать, купить, там, сказать, достать, прочитать, все это было внимательнейшим образом им прочитано. Прочитано и с выписками. Вот сейчас эти выписки, они опубликованы. Так что это живое, так сказать, неопровержимое свидетельство внимания Гоголя к православной истине и к его стремлению постигнуть все, научиться этому. перечислять вот, огромный, так сказать, перечень, там, десятки имен, кого он читал, над кем размышлял, и тут все святоотеческие имена, повторяю. И вот, увидев, что перед ним какая-то глубина, необыкновенная глубина премудрости, премудрости духовной, которая только и может нам объяснить вот то, что происходит вокруг нас, все загадки объясняет. Для православного человека в православии это полнота Христовой истины. Значит, только с этой точки зрения можно все осмыслить. Вот где критерий. Гоголь, вот, собственно, первый начал заниматься вот этим. Он как бы берет любое явление жизни и прикладывает к эталону. Эталон, вот, святые отцы, писание. Вот, вот в жизни так-то, а теперь давайте посмотрим, как это оценивать. Приложил, соответствует, не соответствует, или вот как зеркало, к зеркалу подошел, заглянул туда и видит, что не все так, или а что на самом деле хорошо. И вот он решил, надо людям это показать, надо научить их вот таким образом воспринимать, причем прямо, а без всяких вот художественных там каких-то вот интерпретаций. В каком смысле нужно сказать, что Гоголь, как художник, мешал сам себе, вот своему пророческому этому деянию? Потому что тот же самый «Ревизор» настолько художественно убедителен, настолько заражает художественным отношением, что человек уже не до каких там душевных вот этих вот самых городов, а просто вот он следит за событиями и воспринимает как реальных людей то, что для Гоголя является нереальным. Да, так вот, нужно прямо людей поучать, решает Гоголь. И это будет способом борьбы со злом. Не художественные образы, не какое-то высмеивание там этой самой нечистой силы, а вот просто показывать, вот что хорошо, что плохо в этой жизни. И не на основании собственного разумения, а на основании святоотеческой мудрости. И вот это совершает. Он создает произведение, который называется «Выбранные места из переписки с друзьями». «Выбранные места из переписки с друзьями». Это книга в виде писем. Часто это действительно реальные гоголевские письма, и адресаты реальные. Там, допустим, письма к губернаторше Калужской. Это Смирнова Рассет, известная, так сказать, жена калужского губернатора, действительно, знакомая и Пушкина, и Гоголя, они в дружеских отношениях были. Вот. И вот он адресует к ней письма, как бы, и поучает. Нужно сказать, что книга Гоголя – это великая книга, и она не утратила значения для нашего времени. Ну, правда, там какие-то реалии, может быть, устарели, когда Гоголь пишет, обращается к помещику, как помещик должен заботиться о своих крестьянах. Ну, можем сказать, ну, у нас уже ни помещиков, ни крестьян нет. Но, кстати, это можно в обобщенном смысле понять, как обращение ко всякому человеку, начальствующему, который имеет вот каких-то подчиненных, и о них должен заботиться, а не командовать. Не быть самодуром по отношению к ним, а наоборот, он должен служить. Почему? Потому что Гоголь пишет, ведь отвечать-то перед Богом придется. Вот он тебя сделал, он тебе дал этих людей. И потом ответ будешь держать, как ты исполнял вот то, что тебе было предназначено. Но многие-многие явления бытия Гоголь охватывает, и они сейчас как бы в нашей окружающей жизни, так сказать, актуальны, поэтому все его вот наставления. И, допустим, вот мы говорили о просвещении. Гоголь говорит о том, что вот неправильно понимают просвещение. Это ответ, кстати, и нашим просветителям. У нас ведь идеи просвещения никуда не ушли. Ведь просвещение, на самом деле, он говорит, это христианское понятие. И это христианское понятие, оно вот в церкви как бы раскрывается. Когда мы слышим в храме Божьем вот эти слова, которые действительно знаем и все хорошо, «Свет Христов просвещает всех». Вот просвещение какое. Не просто научные знания, вот там, знаете, то, что дает нам естественная наука, а вот Христову истину, вот эта истина, она и просвещает, действительно дает свет, потому что Бог есть свет. Вот не наука, а Бог, вот что такое свет по-настоящему. Как бы вот давайте опять найдем критерий, вот этот самый эталон. Вот нам говорят, что свет вот это, а мы смотрим в Евангелии, мы смотрим в Писании, аз есть свет миру, говорит Христос Спаситель. Вот вам и эталон, чего голову морочить, давайте вот этот свет и понимать, как свет просвещающий. Тут можно много еще говорить об этом, у нас несколько ограничено во времени, но желающий может обратиться к книге Гоголя. Мы же должны только вспомнить и сказать, что книга Гоголя не была принята русским обществом. Очень немногие поняли и приняли то, что писал Гоголь. В основном, вот тоже образованное общество, оно отнеслось к Гоголю как к человеку, несколько повредившим, что ли, в уме-то. Вот от Гоголя ожидают опять вот в том духе, в котором он писал, вот что-нибудь опять смешное такое, так сказать, мертвые души опять, разоблачение всех этих самых пороков там каких-нибудь крепостнических и так далее. А он вдруг занялся религиозной проповедью. Тут даже чисто психологически это вот объясняется, об этом писал князь Вяземский. Он говорит, вот представьте себе, что у вас там какой-то был мужик, который все шута из себя изображал, там чего-то вот всех смешил, а потом вдруг стал какими-то религиозными проблемами интересоваться, в монастырь нам захотел идти. Кстати, Гоголь действительно хотел идти в монастырь. Преподобный Макарий, старец оптинский, его не благословил. Он считал, что монашеская жизнь, вот монастырская монашеская жизнь не для Гоголя. Хотя Гоголь, надо сказать, вел достаточно аскетический образ жизни вообще в миру. Да, так вот, князь Вяземский говорит, такой шут, пошел в монастырь. Как-то вот несерьезно, не можем мы это сразу воспринять. Вот так же и к Гоголю стали относиться. И люди серьезные, действительно, не глупые. Так вот и думали, повредился в уме Николай Васильевич. Мы можем вспомнить это, по воспоминаниям Тургенева. Тургенев, тогда молодой писатель. Они только входили в литературу, вот все эти Тургенев, Достоевский, а Гоголь уже был как бы признанный живой классик. И все на него смотрели снизу вверх, Гоголь, благоговели перед ним. Но тем не менее, вот все-таки и сожалели о том, что повредился в уме. Тургенев пишет, как они к Гоголю приехали, и вот его такое двойственное чувство. С одной стороны, действительно, вот тот Гоголь, из шинели которого они вышли все, который их во многом наставил своим творчеством, а с другой стороны, вот теперь, всеми этими самыми какими-то религиозными проблемами занялся. А они нам не интересны совершенно, не нужны. Люди-то так сразу и не переменятся. И поэтому, когда что-то нам непонятное, такое вот чуждое, повреждился в уме, сейчас этого человека взять-то? К сожалению, относились. И, кстати, чтобы потом к этому не возвращаться, мы должны сказать, что вообще-то много очень каких-то вот выдумок, легенд относительно Гоголя есть, и до сих пор их повторяют. Ну, повторяют, допустим, что вот он себя там голодом уморил, это ложь, что там живым похоронили, тоже ложь. Ну, так вот нравится, и все вот твердят. Все это совсем не так. Но вернемся к выбранным местам. Значит, тут вышли выбранные места и в основном не принимают. Но для нас важно, а как церковь восприняла? Многие церковные люди отнеслись к выбранным местам отрицательно, потому что считали, что ну, проповедь – это не дело мирского писателя. Вот священник в церкви проповедь говорит, да, это своим делом занимается. А тут теперь вдруг начал проповедовать автор «Мертвых душ». Занялся бы другим делом каким-нибудь. Но тут, наверное, не правы эти люди, потому что все-таки вот Россия, ее культура ту особенность имеет, что в каком-то смысле писатели становятся властителями думы, их слушают. Если он говорит «доброе дело», то почему бы не говорить? А Гоголь ведь говорит «доброе дело». Но вот святитель Игнатий Брянчанинов, в то время еще архимандрит, вот, может быть, дал самую глубокую, точную оценку выбранным местам. Мысль его такая, что здесь, в выбранных местах, свет смешан с тьмою. Вот надо задуматься, что это значит, свет и тьма. Ну, свет в данном случае понятно. Свет – это именно та православная истина, которая, несомненно, у Гоголя. А где тогда тьма? Может быть, ересь какую-то он высказывает? Нет. Дело не в ереси, а дело вот в самой позиции, в самом тоне, поучающем и несколько свысока, и несколько в гордыне, которые все ощутили. Тут ведь вот такой парадокс. Гоголь действительно поучает и говорит свысока. А это людей отталкивает. Мы не любим, когда уж нас так свысока поучают. Смирения в нас мало. Но Гоголь это не от собственной гордыни как бы производит. Он сознает просто, что он находится на высоте. Это не его собственная высота. Это высота православия, это высота святых отцов. Вот они дали высокую истину, и он эту высокую истину, как бы освоив, он вот с этой, на этой высоте находясь, свысока так всех и поучает. Не потому что он умный, не результат собственных, так сказать, рассудочных каких-то вот опытов дает. Но тем не менее это есть. И гордыня, ощущение вот этого учительства какого-то высокомерного иногда прорывается. Это, конечно, мы можем сказать, где-то Гоголь, наверное, был близок к тому, что святые отцы называют прелестью. Вот он где-то в прелести находился, поучая вот так. Хотя нужно помнить, что само поучение, оно не содержит в себе ничего дурного и темного. Вот сейчас прошло время, и мы уже вот в такой остроте эту гоголевскую гордыню и не ощущаем, когда читаем выбранные места. Поэтому сейчас выбранные места читать очень даже полезно. Сказать, еще одно прикосновение к высоким истинам. А тогда это было более остро ощутимо. Тогда вот эта вот тьма как бы и заслоняла свет. И это одна из причин, тут вот святитель Игнатий объяснил нам, одну из причин, почему многие не воспринимали выбранные места. Не воспринимали, потому что вот эта вот тьма, она все-таки накладывала какую-то тень. И для Гоголя, естественно, тогда возникает вопрос. А, собственно, вот неудача, опять неудача. Почему? Почему? Откуда эта неудача? И вот тут он приходит к выводу, к которому и может прийти православный человек. Он начинает понимать, что вот он не совсем тем занимался с самого начала. Он как бы поучал извне вот всех. А чтобы иметь право действительно говорить от имени истины, надо стараться самому освобождаться вот от того, к чему он призывает всех прочих. Надо начинать с себя. Простая вообще-то истина, но эта простота, она не сразу дается человеку. Вот нужно самого себя воспитывать, самого себя очищать. А я-то так как бы вот начинаю призывать к внешнему изменению, не пройдя своего собственного внутреннего. Вот это Гоголь понимает. Он понимает, что тут нужно искать поддержки, нужно искать помощи, помощи у того, кто может эту помощь подать. Он чувствует, что всякий удар судьбы нужно переносить, прибегая так, как я прибегнул к всемогущему. И вот последние, самые последние годы жизни Гоголя – это как раз вот этот поворот от внешнего к внутреннему, к своему внутреннему человеку, используем этот образ апостола Павла. По внутреннему человеку судить, значит, внутреннего человека надо очищать, освобождать от всего этого дурного. Гоголь ясно поставил перед собой задачу стать писателем духовным. Он начал писать такую книгу, которая не закончена, и поэтому мы не можем в полноте судить об этом гоголевском труде. Это только как бы черновик, а черновик, всегда нужно помнить, это не окончательная, как бы, сказать, истина о мыслях, о замысле, сказать, писателя. Это вот его размышления, рассуждения о божественной литургии, где Гоголь дает духовное понимание, разъяснение того, что происходит на литургии. Надо сказать, что вообще необходимость в таких книгах, конечно, нами сознается. И вот сейчас много мы знаем книг, там, толстых, тонких, где рассказывается о том, что такое литургия, что на литургии происходит, как то или иное действие нужно понимать, какой это имеет символический смысл и так далее, и так далее. Вот Гоголь, по сути, едва ли не первый начал вот это делать, поставил перед собой эту задачу, но, еще раз скажем, он этот труд свой не завершил. Последние годы жизни Гоголя связаны с его знакомством с замечательным русским священником, отцом Матфеем Константиновским, который стал духовным наставником Гоголя. Вообще, Гоголь в это время много ездит по монастырям и не один раз посещает Оптину пустынь. где у него, так сказать, его тоже духовный наставник, любимый старец Макарий Оптинский. Он бывал и много раз и в Троице-Сергиевой лавре, посещал, кстати, духовную академию, где запомнили, остались воспоминания, запомнили студенты его слова, когда он, обращаясь к ним, говорил: «У нас с вами один хозяин». Ну, какой хозяин? С большой буквы, понятно. Отец Матфей. Отец Матфей – это протоиерей Ржевский. Это Калининская, вот дурная привычка, Тверская губерния, когда была Калининская область. Да, так вот, познакомил его с отцом Матфеем Александр Петрович Толстой. Это замечательный человек, у него были дружеские отношения с Гоголем, и не нужно забывать, что Гоголь, который не имел своего собственного вообще жилья, у него не было ни дома, ничего, он вот такой скиталец был как бы вечный, он, когда приезжал в Москву, его Александр Петрович Толстой значит, у себя принимал, и он умер в доме Толстого. Сейчас москвичи этот дом очень хорошо знают. Там библиотека имени Гоголя и восстановлены мемориальные комнаты. Там стоит вот этот старый памятник Гоголю на бульваре Андреевский. Новый стоит, значит, там на площади тоже, в торце бульвара. А здесь вот во дворе старый, более, так сказать, совершенный памятник Гоголю, скульптора Андреева, там Томского. Так вот, Александр Петрович Толстой был одно время тверским губернатором. Кстати, напомню, что он одно время был позднее обер-прокурором Святейшего Синода. Вот, это был человек истинно православный, верующий. Именно на этом они с Гоголем как бы вот сошлись. Это общее было то, что их соединяло. А будучи тверским губернатором, он посещал, естественно, Ржев и не мог не познакомиться с отцом Матфеем, который был человек во многих отношениях замечательный, удивительный проповедник, глубокой, сказать, духовная натура, глубоко духовная. Вот. И удивительный как бы праведник в жизни. Так вот, с ним познакомился вначале Толстой, а затем и Гоголь. И Гоголь как раз вот почувствовал, что перед ним не просто священник, а вот наставник духовный. Отец Матфей стал его духовником. Вот еще одна легенда, еще один вымысел о том, что отец Матфей запрещал Гоголю художественное творчество. Отвечая на это, сам отец Матфей говорил, что это было бы бессмысленно. Он не касался этой стороны жизни Гоголя впрямую. Хотя указывал на многое из того, что в творчестве Гоголя не может быть приемлемо с духовной точки зрения в его взглядах. Но самое главное, пишет отец Матфей, моя задача была вот в том, что является задачей каждого православного священника, это подготовить человека к его встрече с высшим судьей. Помогать человеку в деле спасения, совершать вот эту помощь в деле спасения, а вовсе не в указаниях там каких-то, так сказать, особенностей художественного, значит, творчества того же Гоголя. Вот. И поэтому отец Матфей, вот он оказал очень сильное воздействие на Гоголя и его возрастание в духовном отношении. Смерть Гоголя многим кажется отчасти загадочной. Мы можем сказать так, что вот человек совершил то, что он должен был совершить. И промыслительно поэтому ему были отмерены вот эти пределы его жизни. Гоголь отнюдь не уморил себя голодом, просто он мало вкушал, но вкушал пищу. Была первая неделя Великого Поста, когда многие церковные люди, а Гоголь был сугубо церковным человеком, на коленях молился в храме. Вот он также ограничивал себя в пище, но в конце концов смерть его именно смерть, определенная промыслом. Человек совершил то, что он должен был сделать, и на этом был завершен и жизненный его путь.